Впрочем, поначалу Андрей вел себя не слишком приветливо, воротил нос и делал все, чтобы казаться высеченным из гранита. Голос молодого человека дрожал от обиды и чего-то еще, что Кристина немедленно распознала тем самым всепроникающим женским чутьем, обмануть которое по силам далеко не каждому. По крайней мере, не столь малоопытному юнцу, каким в житейских делах был Андрей. Для начала Кристина пустила слезу, затем она приникла щекой к плечу брошенного любовника и так жалобно всхлипнула, что дрогнуло бы и бетонное перекрытие. Футболка Андрея увлажнилась, ее слезы были горячими. В общем, к исходу первых 15 минут оборонительные редуты, выстроенные Андреем накануне, оказались сметены, будто глиняная плотина могучим весенним паводком. Не прошло и часу с момента их встречи в кафе, как они очутились в квартире Бандуры на бульваре Ивана Лепсе. Молодой человек боролся со штанами, в которых очень не кстати заело зиппер, и пожирал глазами Кристину, устроившуюся на диване в одних трусиках. Пошедшего на них материала едва ли хватило бы на практичный носовой платок. Трусики были ослепительно белыми, и в сочетании со смуглой кожей и каштановыми волосами Кристины оказались столь гремучей смесью, что у Андрея в 3 секунды отключились мозги. Будь на месте Андрея такой тертый калач, как Атасов, он наверняка бы задумался о том, что, надевая подобную вещицу, Кристина рассчитывала произвести подобное впечатление. Вряд ли женщина, если только она не закоренелая модница, станет натягивать 2 квадратных сантиметра ткани, таких, грубо говоря, ни лечь, ни встать, ни пройтись. Но, поскольку Андрей был самим собой, мысли о том, что их встреча совершенно хладнокровно срежиссирована, не зародились у него в голове. Разделавшись в конце концов с одеждой, Андрей влез на кровать, целеустремленный, как выпущенный на свободу сперматозоид. Кристина потянулась навстречу, завладев его самым чутким на этот момент органом. «Давай начнем не с этого», — взмолился Андрей, предполагая, что долго не выдержит. «Разве ты потом не сможешь?» — на секунду отвлекшись, спросила она. «Смогу, но...» «Тогда без всяких «но». Я по нему соскучилась. Не мешай. Дай нам побеседовать». Он уступил, через минуту уже дышал, как астматик, а через 2 извивался угрюм, расплескивая похожую на разогретый клей субстанцию. Кристина растерла ее по животу и груди, словно крем. «Черт!» — Бандура смахнул, выступивший на лбу пот. «Как же ты это делаешь? У тебя не получится!» Она элегантно стащила трусики. Волосы на лобке были подстрижены аккуратной полоской. «А теперь покажи даме, зачем у француза во рту язык?» Откинувшись на подушке, Кристина закинула левую руку за голову, натянув правой кожу внизу живота, чтобы открыть ему дорогу. Андрей припал к ней, словно умирающий от жажды, позабыв обо всем на свете. Она была терпкой на вкус. Эта терпкость привела его в неистовство. Когда Кристина кончила, дрожа всем телом, Андрей был уже опять готов. «Делай все, как тебе нравится», — томно попросила она. Мандуре нравилось находиться позади партнерши. Она ничего не имела против. Эта поза открывает оперативный простор для рук. Андрей знал, чем занять ладони. В следующие 1,5 часа Андрей взрывался 4 раза. Кристине тоже не довелось притворяться, имитируя опустошительный оргазм. «Да, все-таки славно», — размышляла Кристина, вытянувшись в изнеможении поверх скомканной, напоминающей модель лунной поверхности простыни. Она еле заметно шевелила пальчиками ног, дыша полной грудью, наслаждаясь сладкой истомой, разливающейся волнами по телу. Андрей с закрытыми глазами лежал под боком, прижавшись лицом к левой груди. Кристина чувствовала, как его ресницы щекочут кожу. Дав партнеру немного отдышаться, очень благоразумно, потому как далеко не все дела двигаются с места лихим кавалерийским налетом, Кристина осторожно подошла к тому, что ее беспокоило в первую очередь. «Андрюшенька, солнышко, золото мое, мне нужна твоя помощь». Разве он мог отказать? К чести его он даже ни секунду не подумал. «Старик, тебя ведь, между прочим, беспардонно используют». Атасов, Протасов и армеец без колебаний согласились помочь. Атасов уныло кивнул, почти слово в слово продублировав Провилова. «От женщин типа одни неприятности, Бандура. Но раз это нужно лично тебе, не то слово, Саня. А компенсация?» — заикнулся все же Протасов. «На случай, если кого-то из нас угрохают, пузырь — конкретный авторитет, ё-моё!» «Ну!» — растерялся Андрей, не задумывавшийся о финансовой подоплеке дела. Нет, я не врубаюсь, пацаны. Чё нам с этого цирка обломится? Армеец, застенчиво улыбаясь, предложил Протасову продолжить шаровые посещения сауны. Будешь ходить попариться, как ты любишь, на дурняк. Протасов покрутил у виска. Ты чё, не умный, да? Мне, блин, в натуре о том бассейне вспомнить муторно. Раз типа не предвидится содрать лаве, подсобим барышне бескорыстно, поставил точку Атасов. Протасов только безнадежно пожал плечами. В ходе последовавшей вскоре стрелки выяснилось, что в молодежной группировке, наехавшей на сауну Бонасюков, никаким пузырем не пахнет и в помине. Произошло это следующим образом. В назначенный день и час приятели подкатили к зданию центрального ЗАГСа. Стояло пронзительно солнечное утро, на какие обыкновенно так щедр август. Место для встречи в прилегающем к зданию садике выбрал многоопытный Атасов. Деревья в сквере росли жидко, и он просматривался со всех сторон. Рядом клокотал оживленный проспект, вливающийся под мост постоянно забитого транспортом воздухофлотского путепровода. Это, по мнению Атасова, хоть как-то страховало от зряшней стрельбы. В уединенных уголках так и тянет попалить по бутылкам, а бывает и не только по ним. Приятели прибыли на стрелку в белом линкольне армейца. Солидней машины у них не осталось, впрочем, и это было ничего. По крайней мере, куда круче изготовленного во времена президента Картера Форда Гранада, на котором приперлись конкуренты. Эдакая старушенция в качестве колес, конечно, ни о чем еще не говорила, однако смотрелась несерьезно. Кроме того, ребята опоздали на 12 минут. «Вы, пацаны, конкретно стрелки ломаете!» — вместо приветствия заявил Протасов. «Не по понятиям, блин!» Рост, лицо и кулаки Валерия, как всегда, сделали свое дело. Конкуренты побледнели, а выражаясь по-протасовски, засунули языки в задницы. Прошло еще минуты две, прежде чем самый деловой из них, бывший, очевидно, бригадиром, вышел из ступора и заговорил каркающим, срывающимся от перекрученных нервов голосом. «Имя уважаемого пузыря вам, пацаны, знакомо? Не надо пояснять, что к чему!» Атасов презрительно прищурился, а Андрей сообразил, что сейчас последует ответ. И тут Протасов, с большим скепсисом изучавший пузырей, открыл рот и произнес такое, что обыкновенно не забывается до старости, если, конечно, посчастливится дожить. «Нам-то имя пузыря знакомо, биток ты слабоумный, а тебе, ё-моё, не понял?» «Все ты понял, козел! Ты сам-то пузыря знаешь в натуре!» «Ты чего, оборзел?» — взвился бригадир, но в его голосе патетика перевешивала решимость. Атасов вежливо посоветовал ему заткнуться. «Дай мобилу, Эдик!» — велел Протасов армейцу. И прежде чем с противоположной стороны прозвучали хотя бы какие-то возражения, бодро отстучал чей-то номер. «Алло, Гриша! Здорово! Валера беспокоит! Протасов! Тут один клоун передо мной стоит. От твоего имени заезжай!» Последовала короткая, но впечатляющая пауза. Затем Протасов добавил. «А хрен его знает, как его зовут! Сам побазаришь! Лады! Передает трубу!» Протасов протянул трубку бригадира из гранады. «На, перетри с Гришей!» «С каким Гришей?» — спросил бригадир, хотя побелевшие губы и дрожь в голосе выдали его с головой. До него наконец-то дошло. «С Гришей! С шефом твоим! С пузырем, чтоб ты въехал! Гондон ты рваный!» Бригадир, словно змею, взял трубку и нерешительно поднес к уху. «Алло!» Ситуация в комментариях не нуждалась. Времена были такие, что сплошь и рядом зеленые молодежные бригады, не имея никого за спиной, по нахалке наезжали на небольшие коммерческие структуры, представляясь звонкими криминальными именами. Чем это порой заканчивалось, Андрей мог видеть сейчас, но смотреть ему не слишком-то хотелось. «Что, хорек?» — участливо поинтересовался Протасов, возвращая мобильный Эдику. «Вот ты попал, попал конкретно!» «Стоять типа не дергаться!» — зарычал Атасов, потому что конкуренты, по крайней мере двое из них, намылились кинуться в гранаду. «Стоять, дегенераты! Никто никуда не едет!» «Поздно убегать, пацаны!» — ощерился Протасов. «Только хуже будет! Сейчас пузырь подкатит, потолкуем что да как!» «Ты...» — Протасов ткнул сигароподобным пальцем в бригадира лжепузырей. «Лучше покумекай, как расщелкиваться будешь! Квартира там, гараж, все такое!» «Форт Гранада — это раз», — прикинул в уме Бандура. «Впрочем, Гранадой ребята не отделаются. Да и вообще, кому надо это битое насквозь ржавое корыто, к тому же с литовскими номерами?» «Ты откуда про пузыря узнал?» — шептал в ухо Валерке армеец. Отлившая была кровь только-только нащупывала капилляры, чтобы вернуться к нему на щеки. «Я с пузырем на одном потоке учился, в инфизе. Кстати, блин, нормальный пацан. Я с ним недели две назад в городе случайно стыкнулся. Ну, то, сё. Он мне, ты где? Я говорю, там-то, а он, а я там-то. Про срез базара не было. Пузырь в центре контуется. И потом, блин, у пузыря борцы одни, а эти рахиты сильно на студентов смахивают. И потом, Мэдик, нету пузыря таких галимых колыма. Не держат они шарпаков, ё-моё. Пузыри люди серьезные». «Раньше не мог сказать», — зашипел армеец. Кровь, наконец, нашла путь к его лицу. Более того, вылилась на него с перебором. На щеках и скулах Эдика вспыхнули пунцовые пятна. «О чем сказать? Ты что, дурак? О том, что пузыря знаешь?» Протасов засунул в рот зубочистку. «Ну, забыл!» — Валерий невинно улыбнулся. «Потом, армеец, ты о пузыре не спрашивал. Бандуре сказал, Стрелка, вот я, блин, и тут. Какие твою мать предъявы? Скажи ему, Вовчик, по-любому». «Слышь, Саня, я, пожалуй, поеду», — сказал Андрей Атасову. «Сами справитесь, хорошо? Дожидаться головореза пузыря и присутствовать при экзекуции, ожидавшей наглых сопляков из Гранады, не было ни малейшего желания». «Ты куда, братан?» — удивился Протасов. «Самое интересное пропустишь». «Так я поеду». «Езжай, типа».